Не приходилось ли вам, читатель, задумываться над одной, вроде бы не очень заметной, но на самом деле очень существенной странностью нашего словаря, над именем, означающим национальность основного народа России? Ведь оно прилагательное, а не существительное, в отличие от названий других наций. Скажем фразы «я швед» или «я турок» являются ответами на вопрос «кто ты?». Когда же человек говорит «я русский», он словно бы отвечает на вопрос «кей ты?» или даже «какой ты?». Думается, странность эта да нельзя закономерна и естественна. Она коренится в национальном самосознании и натуре нашего языка. В ней выразилось, быть может, подсознательное историческое понимание нашими предками своих соотношений с родной землей, принадлежность ей. К этому же историко-этническому свойству русской речи относятся и отчество, и отеческие самоназвания древних славянских племен, и слова, определяющие место рождения и жительства. Вятичи, Дреговичи, Кривичи, я Пскович, говорят мои земляки, разумея, я сын Псковщины. Это сыновнее принятие своей личности нет сущности своей родины, наследование всему тому, что создано самой ее природой и поколениями пращуров, обиходивших ее. И в послеоктябрьское время это пушкинская, бунинская, патриотическая тревога, чувство принадлежности именно к русской тысячелетней земле, а не к некой советской стране без роду племени и без истории, рождали самое проникновенное и светлое откровение даже у тех художников слова, что, казалось бы, генетически были связаны с официозным искусством коммунистического режима. Наступила пора самых грозных испытаний, и столичный преуспевающий поэт вдруг понимает: родина — не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, простыми крестами их русских могил. Константин Симонов. У тех же русских поэтов, что рождались в народной глуби, и новое отношение к своей земле, чем сыновняя принадлежность ей, быть не могло. Оно было для них естественным, природным, как воздух, и никакие условности, прессы, догматы идеологического советского воспитания не могли заставить их быть всего лишь советскими художниками слова. В начале 60-х годов, когда Россия залечила самые страшные раны, нанесенные ей гитлеровским нашествием, неизбежным стал новый взлет ее национально-патриотического возрождения. И наиболее талантливо ощущение этого начала было выражено Николаем Рубцовым. «С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь». И словно завещание рано ушедшего из жизни уроженца глубинной славянской земли, из его же уст прозвучало молитвенно высокое обращение к стране предков: «Россия, Русь, храни себя, храни». Но сегодня, в пору новой смуты, слышится иное. И в радио, и в телеэфире, и со страниц печати государственно-демократические вожди, депутаты, журналисты и даже кое-кто из людей, называющих себя писателями, говоря о России, небрежно роняют: «Это страна, это страна, не наша, не моя, это». Так ведь как проговариваются новоявленные хозяева жизни? Вот ведь как слово «русское» выдает их с головой, выдает их отношение к земле, на которой они живут. Заменил человек всего-то одно краткое словцо, одно определение на другое. А какая громадная разница! Самого себя определил. «Это страна» — англо-американский оборот речи. «Русские так не говорят. Моя или наша страна, та, которой я принадлежу. Это в русском сознании что-то отдельное от меня, что-то не совсем мне близкое. Не моя страна», — небрежно роняют, говоря об уничтожаемой и разграбляемой ими России. Архитекторы, идеологи и осуществители новой сегодняшней смуты. Но они у руля нашей страны, моей страны, «Окаянные дни идут», — говоря словами того же Бунина. Так достойны ли мы своих наследий? Сегодня задавать такой вопрос, спрашивать, быть или не быть России, ее душе, ее красоте, ее державности и милосердии, ее святости. И останется ли русское слово нашим сбереженным достоянием, нашим достоинством, тем же, чем для нас от рождения стала сама земля наша, почва наша черна и не черноземная? Выживет ли она, мать сыра земля наша, русская? Жальник материнский. Мать сыра земля. Мать сырая земля. Матерь моя, земля сырая. Я повторяю вслух и про себя эти слова своей только что поставленной, невысокой, еще не покрашенной могильной оградой. Поле посреди соснового бора на окраине Пскова, поле, недавно ставшее местом последнего покоя усопших моих сограждан. Декабрьский снег уже замел его, обременил и напружил разлапистые хвойные ветви. Занесен снегом и холмик, выросший здесь в прошлом месяце рядом с молодой березой, на которой еще дрожат несколько уцелевших листочков. Одной рукой я держусь за ее тонкий, но уже крепкий, белый, заледенелый ствол, а другой — разгребающий не слежавшийся снег на этом холмике. Вот и земля, а вернее глинисто-песчаные свершиеся комья, железно-твердые, они обжигают ладонь своей морозной сыростью. Мать сырая земля! Вновь и вновь говорю я эти слова, обретшие для меня теперь свой изначальный, даже буквальный, но самый высокий, главный смысл — мать сыра земля. Один Бог знает, кто первый из наших древних славянских предков произнес эти три слова вместе, в такой слитности. Но я теперь точно знаю и ощущаю одно. Им был человек, незадолго до того предавший земле тело женщины, которая его родила. Совсем недавно, убрав картошку и уезжая в Москву, теплым бабьим летом я в последний раз видел ее стоящей на пороге дома. Она была еще жива, не просто существовала, а действительно жила самой полнокровной жизнью, какой только можно вести 80 лет. Несмотря на уставшее, изболевшееся сердце и на все свои 100 диагнозов, ее шутка, не была моя мама, что называется, старушкой на заваленке. И домашнюю работу делала всю, обихаживала отца, слабеющего от фронтовых давних ран и новых недугов. А уж когда я приезжал, даже ненадолго, часами не вылезала с кухни, как будто стряпать надо было на целую роту. Вижу, как сейчас. Летний знойный день за городом. Мы все втроем, мама, отец и я, окучиваем картофель на нашем огороде.